Эмма. «Но пока, Эм», — говорит он. «Пока, Сай», — отвечаю я. Вопреки своим словам, Саймон задерживается на пороге дома один по Фолгейт-стрит. «Я очень рад, что мы поговорили», — сообщает он. «Я тоже», — говорю я. «И это правда». Слишком многого я ему не говорила, слишком многое держала в себе. Может быть, если бы мы больше разговаривали друг с другом, когда бывали вместе, то и не расстались бы. Какая-то часть меня все время хотела ударить Саймона, оттолкнуть его, но я больше не чувствую этого желания. Теперь я просто благодарна за то, что есть человек, который меня не осуждает. «Если хочешь, я останусь», — тихо предлагает он. «Если тебе будет спокойнее». «Если этот ублюдок Деон или еще кто явится, я разберусь». «Я знаю», — говорю я. «Но правда, не нужно. Этот дом — настоящая крепость. К тому же, не будем спешить, ладно?» «Хорошо», — говорит он. Наклоняется и целует меня несколько официально в щеку, потом обнимает. Объятие мне приятно. Когда он уходит, в доме опять тихо. Я обещала ему поесть, я наливаю в кастрюльку воды, чтобы сварить яйцо, и провожу рукой над конфоркой. Ничего не происходит. Провожу еще раз. То же самое. Я заглядываю под стойку, смотрю, не сбился ли как-то сенсор движения. Нет. Саймон сумел бы это исправить, и я практически тянусь за телефоном, чтобы ему позвонить. Но останавливаюсь. То, что я была хрупкой женщиной, нуждающейся в том, чтобы ее проблемы решали мужчины, отчасти и довело меня до такой жизни. Мне нужно твердо встать на ноги. В холодильнике есть пара яблок, я беру одно. Надкусываю его и слышу запах газа. Конфорка не зажглась, но та часть, которая дает газ, явно работает и наполняет дом взрывчатыми испарениями. Я ищу способы ее отключить, машу как безумная руками над каменной стойкой. Внезапно раздается щелк, в воздух взлетает желто-синий огненный шар и обволакивает мою руку. Я роняю яблоко. Секунда потрясения, боли еще нет, но я знаю, что она придет. Я быстро сую руку под кран с холодной водой. Он не действует. Я бегу в ванную наверх. Там, слава богу, вода течет, холодит мою пылающую кожу. Я оставляю ее включенной на несколько минут, потом осматриваю руку. Она болит, красная, но волдырей нет. Это не в моем воображении произошло. Невозможно. Такое впечатление, что дом не хотел, чтобы Саймон зашел поговорить, и таким образом меня наказывает. «Это крепость», — сказала я Саймону. «Но что, если дом сам решает меня не защищать? Насколько тут на самом деле безопасно?» Мне вдруг становится страшно. Я иду в чулан и закрываю за собой дверь. Если придется, я смогу забаррикадироваться, подпереть дверь метлами и швабрами. Снаружи и не видно будет, что я тут. Чулан тесный, забитый банками и инвентарем, но мне нужно безопасное место, и оно будет здесь».